Глава 23. Трудности дипломатии. Переговоры с клиентами, хоть и изматывали обе стороны, все же приводили к нужному результату. С влиятельными клиентами все происходило по отлаженной схеме, которая сбоев практически не давала. Сначала жертвы китка подключали связи в налоговой, прокуратуре, правительстве. У кого там были мужья, жены, кумовья. Высокопоставленные чиновники, всем своим видом излучая чрезвычайные полномочия и видя, что это не имеет никакого воздействия на Балашова, после беседы с ним и его компаньоном понимали, что деньги их подопечным уже не вернут, и нужно брать, что предлагают, и пока предлагают. В своем общении шеф применял ту же методику, что и врачи, спокойным тоном сообщая заказчикам страшную новость, не обнадеживая, но и не сгущая красок. Доводы Балашова были неоспоримы. Фирма разорилась, денег нет, возврата авансов не будет. Заказанная мебель пропала, но вместо своих заказов можно выбрать что-нибудь другое из того товара, который есть на складе. При этом не нужно ничего доплачивать к авансу. Вы можете выбрать что-нибудь другое или останетесь ни с чем. Иного выхода у вас нет. Сочувственно объяснял шеф, вводя партийных шишек, чиновников разных рангов, собственников бизнеса, крупного, среднего и малого, по складам, между рядами обернутых полиэтиленом диванов, кроватей и шкафов. Постепенно от чувства несправедливости клиенты переходили в состояние мрачного торжества, находя отраду в возможности хоть как-то отбить свои деньги. И, как правило, все соглашались на что-то вместо ничего. Были и такие, кто отказался идти на компромисс и продолжал упорно верить в могущественную руку правосудия. Но правосудие не карма и возмездие не гарантирует. Когда через какое-то время они приходили к осознанию этого горького факта, брали то, что есть. По потрескавшемуся асфальту складской территории одна за другой проезжали дорогие иномарки. Их владельцы выбирали себе мебель и оставляли здесь, за покосившимся хиленьким забором, свои претензии и веру в то, что этот мир подчиняется правилам. У семьи из Харькова знакомых в высших кругах не было, поэтому они явились навстречу вдвоем, твердо вознамерившись не дать себя облапошить. Разговор не пошел по привычному для Балашова руслу обвинений и угроз. Порядком вымотавшись в дороге, а супруги выехали из Харькова ранним утром, они обескураженно разглядывали роскошный кабинет Балашова. Дома они чувствовали свою правоту сильнее, чем здесь, стоя в спортивных костюмах и кроссовках перед представительным, уверенным мужчиной в пиджаке и белой рубашке. Лишь память об уплаченных авансом $4000 придавала им сил и желание бороться за свой спальный гарнитур. Прежде чем они успели что-нибудь сказать, Балашов поприветствовал посетителей и, пригласив присесть, тут же предложил кофе, поинтересовался, как они доехали, сказал что-то про погоду. Доброжелательность хозяина офиса сбила супругов с толку. Они ожидали чего угодно, но только не радушного приема. Их готовности отстаивать права немного поубавилось. Пришлось отвечать Балашову вежливостью. За непринужденной беседой они постепенно перешли к главной теме. Одна и та же информация воспринимается по-разному, когда рассказчик чисто по-человечески вызывает симпатию или, наоборот, раздражение. До того, как супружеская пара познакомилась с Балашовым, все эти истории про дизайн мебель казались им каким-то вздором. Но не может фирма, торгующая элитной итальянской мебелью, вот так просто взять и обанкротиться, закрыть все салоны, отказаться возвращать аванс. Телефонные комментарии кризис-менеджеров далеким эхом звучали в трубке, не достигая своей цели – сознание клиентов, которые отказывались верить в действительность. Балашов вкрадчиво возвращал их в реальность, объясняя, что все это правда, но у пострадавших все же есть выбор, и он находится на складе. В итоге, приехав в решимости разрулить ситуацию, разобраться, что к чему, и отбить таки свои деньги, супруги из Харькова остались счастливы мыслью, что им удалось вместо спальни взять два обеденных стола. Когда слушаешь подобные рассказы, диву даешься, почему не найдется один, кто подаст таки в суд и заставит провинившуюся компанию расплатиться по полной программе. Самый яркий и символичный случай произошел, когда нам с компаньоном позвонили из Верховного суда. Отвечает Балашов. Одним из клиентов дизайн мебели оказался судья. Мужчина оказался пунктуальным, пришел на встречу минута в минуту с кейсом в правом руке, где лежали хорошо подготовленные бумаги. Выслушав нас и деловито сказал: «Я коммерческий человек, поэтому возьму мебель». Быстро прибыв на склад, он выбрал себе более дорогую кухню, заплатив нам взятку за то, что мы выдали ему этот товар. Потом уже, разговаривая с ним, мы спросили, почему он, судья, не обратился в суд. Первое, что он ответил: «Я знаю, что это бесполезно». Второе: «Вы что хотите, чтобы надо мной смеялся весь судебный корпус?» В этом-то и вся абсурдность ситуации. Все понимают, если решать дело по-правильному, с возвратом денег и возмещением ущерба, никто свои авансы обратно не получит. Это затянется на неопределенный срок и причинит массу неудобств и клиентам, и компании. Все эти дачи показаний, хождения по судам, юристам и так далее, все понимают, что проще и выгодно брать то, что дают, соглашаться на авантюру, которую предлагаю я. Целью в деле дизайн мебели для меня и моего компаньона являются деньги или дорогая мебель вместо них. Для бывших учредителей компании выйти сухими из воды и, может быть, тоже отхватить мебель. Для клиентов же все это превратилось в задачу выбить свои заказы. Конечно, встречи сопровождались нервами, истериками, потому что когда вместо заказанной кухни после полугодовой просрочки предлагают взять диван или стулья, привозят на проржавевший до основы полузаброшенный склад, и человек видит товар, который свален в кучу и даже не распакован, то сохраняют выдержку немногие. Тем не менее, дела шли. И товарооборот за 3 недели нашей работы составлял 400 тысяч евро. Далее ситуация начала накаляться, потому что мебели становилось все меньше и, соответственно, выбор для клиентов уменьшался. Но мы продолжали получать зарплату от бывших собственников дизайн мебели. Для них разбирательство с долгами и мебелью, милицией, судами было неразрешимой проблемой. Для нас это стало чистейшей прибылью и невероятной удачей в бизнесе. Главный вывод, который можно сделать из этой авантюры с мебелью: кто хочет много зарабатывать, не должен жить в будущем. Я говорю об откладывании бизнес-решений на потом. Когда недоставленные заказы переносят с одного месяца на следующий, потому что никто не знает, что с ними делать. В делах дизайн мебели мы с компаньоном не будем заглядывать далеко вперед. Что будет с фирмой, с клиентами, с нами, с исками в суд? Предсказать это невозможно, зато можно и нужно решать текущие проблемы. Ты постоянно спрашиваешь меня, Полина, как научиться делать деньги? Все просто. Берешь чужую проблему, выставляешь счет за ее решение и зарабатываешь. Я уже говорил об этом и скажу еще раз. Целью бизнеса являются деньги. Решив накопившиеся дела с дизайн-мебелью, Балашов вернулся к обсуждению детских игр и их влияния на взрослую жизнь. Его новая психологическая теория была оригинальна. Впрочем, как и всегда.